Презренная. Понедельник, 29 декабря 2008 года. В понедельник Бэбс Бингингтон просматривала по компьютеру справочник брокерских контрактов и увидела, что напротив гребешка появилась пометка «В процессе продажи». Вот дьявол! Эта баба, бывшая королева красоты, умудрилась заполучить покупателя. Небось, сидят сейчас в офисе и злорадно смеются над ней. Но ничего, недолго им осталось радоваться. Последние несколько лет Бэбс вела секретные переговоры с адвокатами вдовца Хейзел в Милуоки и только ждала дня, когда карлик Гарри наконец откинет копыта или будет признан невменяемым. Вот тогда-то она выкупит агентство «Красная гора» и отправит мисс Алабаму в нокаут вместе с ее подружками. Многие агентства недвижимости в последние годы терпели убытки, но только не Бэбс. Она по-умному распорядилась своими денежками. Лет 10 назад услышала от одного из богатых покупателей, что есть специалист по капиталовложениям, который ведет всего несколько клиентов, но зато дела у них всегда идут хорошо. Поначалу он вежливо отказался взять ее в качестве клиента. Но Бэбс отказов не принимала. Как обычно, она проталкивалась и пропихивалась, и даже заставила его жену вмешаться и замолвить за нее словечко. Она практически шантажировала беднягу, и тот уступил. В результате дела у нее шли просто отлично, и она была готова нанести решающий удар. Как любила повторять Бэбс, месть — это блюдо, которое подают холодным. Бэбс не ошиблась. Этель и Бренда не могли нарадоваться, что увели гребешок у нее из-под носа. Но Мэгги, несмотря на все старания мыслить по-новому, чувствовала себя виноватой. Да, Бэбс — дурной человек, но то, что сделала она, Мэгги, тоже дурно. Получив свою долю комиссионных, она сначала вернет кредит и оплатит все счета, а потом отошлет оставшиеся деньги Бэбс. Конечно, это не вся сумма гонорара, но все же немалая его часть, так что Мэгги покинет этот мир с чистой совестью.